Сведения о святом Амфилохии, епископе Владимире Волынском. Память 10-23 октября. Епархия в городе Владимире Волынском учреждена была еще равноапостольным князем Владимиром. И святой Амфилохий был третьим из известных теперь Владимиро-Волынских епископов. К сожалению, о святом Амфилохии сохранились лишь самые скудные сведения. Его происхождение и место подвигов до епископства остается вовсе неизвестным. В епископы посвящен он был 27 августа 1105 года киевским митрополитом Никифором I, 1103-1121 годы. 17 лет управлял святой Амфилохий Владимиро-Волынской паствой. В то далекое время вера Христова только насаждалась на Руси. Всюду встречались еще и чистые язычники, не принявшие святого крещения, а из крещенных немало было двоеверов, то есть людей, принявших христианство, но не забывших своих языческих заблуждений и примешивавших их к чистой вере Христовой. И без сомнения, святому Амфилохию пришлось много потрудиться в обращении ко Христу, не ведающих его, а также в искоренении языческих суеверий у новопросвещенных посомых своих. Годы его святительства до Владимиро-Волынского княжества были беспокойным временем княжеских междоусобий и столкновений. Тогдашний князь Волынский Ярослав Святополкович, женатый на внучке великого князя Владимира Мономаха, дочери Мстислава Владимировича, очень грубо обращался с своей супругой. Не терпя злодеяний Ярослава, великий князь пошел на него в 1117 году войной, осадил во Владимире и стоял под стенами города 60 дней. Ярослав был вынужден просить прощения, покориться великому князю и заключить мир на всей воле Владимира Мономаха. Однако это не исправило волынского князя. Через год он отослал от себя свою жену, и когда Владимир снова пошел на него войной, бежал в Венгрию. Тогда бояре покидают Ярослава. Владимиро-Волынское княжество достается сыновьям Мономаха, Роману, а после его смерти в 1118 году Андрею. Но Ярослав Святополкович не хотел отказаться от Волынского княжества и в союзе с венграми, чехами и поляками приходил воевать на Волынь. Современником таких печальных событий довелось быть святому епископу Владимиру Волынскому. Разумеется, дурной, вероломный и беспокойный князь много доставил ему забот, хлопот и огорчений. Может быть, нападение Ярослава с наземными войсками на родное княжество было причиной того, что святой Амфилохий оставил место своего святительства, переселился в пещеру Киево-Печерского монастыря, где и скончался в 1122 году. Память святого Амфилохия празднуется местно, в Почаевской лавре вместе с другими волынскими святыми. Празднование совершается ему 10 октября. В день возвращения Почаевской лавры к православию в 1831 году.